596. Гуру. Невозможное в настоящем возможно в будущем. Космические законы следует знать, дабы очертить ими границы реально возможного. Можно читать чужие мысли или видеть на расстоянии, но невозможно в этой расе вырастить выпавший зуб. Граница возможного и невозможного устанавливается целесообразностью, соизмеримостью и знанием закона и наличием утвержденных огней. Владыками пламени называют их огнем овладевших. Путь к этому величию лежит через овладение всеми процессами, происходящими в оболочках, и особенно астральной, и через обуздание их. Подчинив три, можно применять огненную мощь.